Глава восьмая. Русланчик заснул на руках у Рамазана. Вот взял и заснул. Даже не верится. Неугомонный, начинающий орать белугой, даже если его няня берет. А тут просто идиллия. Илиев даже бросил на меня иронично-победоносный взгляд в машине. Словно бы не у него было белесое клексообразное пятно на плече. «Ты тоже поспи. Нам час ехать до аэропорта. Пробки до МКАДа», — сказал он тихо. Я пожала плечами. Конфликтовать совсем не хотелось. Мы опять проснулись в 4, и к 8 утра я была уже с настоящим скворечником в голове. «Анюта!» — почувствовала нежное касание к волосам. Сначала пальцами, потом губами. Нежно и горячо. Внутри по телу пробежала лава, острая, пряная и в то же время расслабляющая. Пальцы касаются скулы. С моих губ невольно срывается стон. Это все сон. Один из многих. Стоило мне только закрыть глаза, снова и снова я ловила горячие воспоминания о нем. Подсознание отказывалось принимать, что с этим жестоким неверным мужчиной у меня все... «Аня, пора просыпаться. Приехали». Слышу шепот и чувствую прикосновение. Подрываюсь. «Черт, это не сон. Он воспользовался моей уязвимостью и мацает мои волосы». Резко отстраняюсь. Моргаю усиленно, оглядываюсь по сторонам. Уже в аэропорту. Только прошел дождь, неровные края луж на асфальте, яркая зелень. Открываем дверь. В нос сразу бьет терпко-вкусный запах цветущей черемухи. В голову сразу снова лезут ненужные воспоминания. Наш первый полет на его самолете. Я жуть как боялась. И трепетала. Я тогда только-только отошла от смерти папы. Рамазан был моей спиной, моей опорой. Он в прямом и переносном смыслах держал мою руку, не отпуская. И этот запах, он словно бы пробудил меня из состояния отчаяния и потери. Словно бы я разом открыла глаза и отмерла. «Все будет хорошо», — прошептал он тогда и поцеловал в лоб. «А сейчас будет ли хорошо?» «Не будет, явно». Как минимум, к такой реальности я снова вернулась, когда мы прошли на борт. Сердце ёкнуло, когда в салоне, уже в кресле, я увидела... Она была красивой, нежной и кроткой восточной красотой, но манкой, чарующей. Стройная и изящная. В теле типаж Рамазана. Чуть поодаль какая-то женщина в платке в возрасте, явно ее родственница. Та, что нравственность ее блюдет наедине с мужем. Смешно. Все еще держа сына, Рамазан подходит к ней. Внутри все переворачивается. «Привет!» — весело растягивает она губы в искренней улыбке. Смотрит на моего сына, словно бы он центр вселенной. «Сучка! Это кто у нас тут такой маленький?» «Он спит, Хадижа!» — тихо говорит Рамазан. «Как на тебя похож, Рома. Дашь подержать?» «Он спит», — повторяю я и тяну руки к ребенку. Наши с ней глаза пересекаются. «Я Хадижа. Я Анна», — произношу спокойно, хотя внутри просто лава. Она пытается сохранять спокойствие, но я понимаю, что у нее внутри тоже полный швахт. Пока не понимаю, ненавидеть мне ее или сопереживать. Чувствую параллельно жгучий, опытный взгляд ее старшей. Вот уж точно змея, от которой надо держаться подальше. У меня на этих теток с Кавказа уже взгляд наметался. «Рамазан, сынок, вам где с Хадижей удобнее? Рядом с ней сядешь или пойдете в комнату?» Подрывается эта тетка, проигнорировав меня, словно бы я пустое место. А я игнорирую ее. Высокомерие и презрительность, кстати, у меня выражать всегда получалось на ура. «Я буду в спальне, там мне удобнее с Русланчиком», — Произношу я, направляясь в хорошо знакомую комнату в хвосте самолета на борту. Личную и интимную зону Рамазана. То самое место, на которое претендовала старая Гюрза. Вон пошла. Плевать, что они об этом подумают. У меня его сын. И я не пустое место. Благополучие и спокойствие сына превыше всего».